Одинцова. История о том, как одна поездка Николая II повлияла на архитектуру станции. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. Сейчас Одинцово — это город, но большую часть своей истории Одинцово был селом. Назвали его по имени первого владельца этих земель Андрея Ивановича Одинца, боярина Дмитрия Донского. Одинец — это не фамилия, а прозвище. Таким словом, иногда называли одинокого человека или единственного сына. Как это часто бывает, Одинцово стало быстро расти после того, как здесь появилась железная дорога. Первую станцию открыли в 1870 году. Это было очень скромное здание, типовой деревянный домик. Он простоял здесь почти 30 лет. Но судьба станции, как и многое в России, изменилась, когда после смерти Александра III царем стал Николай II. В 1896 году вся страна готовилась к коронации нового императора и императрицы в Успенском соборе Московского Кремля. Перед возвращением в Петербург император с семьей должны были уехать из Москвы за город в имение Ильинское, отдыхать. В своем дневнике Николай позже напишет, что играл там в теннис, на бильярде и катался на водяных лыжах. Маршрут был прописан заранее. Сначала поездом по Московско-Брестской железной дороге до Одинцова, потом на экипажах в Ильинское. Специально к приезду Николая на станции решили построить особый царский павильон. Проект заказали одному из главных архитекторов русского модерна – Федору Шехтелю. Впрочем, тогда он еще не был так знаменит. Шехтель исполнил здание в самом модном на тот момент стиле – псевдорусском. Деревянный павильон, украшенный башнями и флюгерами, напоминал небольшой Кремль. Мы не знаем, понравилась ли царю станция. В дневнике он описывает пересадку очень кратко, буквально в несколько строк. Переодевшись, отправились на станцию и простились с мама. Она поехала в Гатчину, а мы тотчас же в обратную сторону по Московско-Брестской железной дороге до станции Одинцово, откуда в экипажах доехали до Ильинского. Радость неописанная попасть в это хорошее, тихое место. А главное утешение знать, что все эти торжества и церемонии кончены. Выпив чаю, легли спать. Деревянные царские павильоны строились не на века. К коронационным торжествам 1896 года таких сооружений появилось довольно много, и мало какие из них дожили до наших дней. Одинцовский павильон сгорел через 2 года после коронации. Новое, уже каменное здание вокзала, которое стоит на станции Одинцово сегодня, построили в 1900 году по проекту другого знаменитого архитектора Льва Кекушева. Если отойти немного вглубь площади и обернуться, задумка архитектора сразу становится ясной. Своими очертаниями вокзал напоминает паровоз с трубой.